Он сбежал с работ и вернулся в барак. Блатные курили сено на первом солнышке, и барак был пуст. Нашли его вечером. Он уже успел отвисеться. Смерть всегда вызывает зловещее, напряженное любопытство, особенно лицо. Каждый мертвец знает больше живого. Поэтому на египетских саркофагах мертвые всегда изображены с открытыми глазами, а живые — спящими. И самое страшное и одновременно влекущее в облике смерти — не неизбежность, а ее странное милосердие и отрешенный покой. Один для всех. Святых и грешных, жертв и убийц, лощеных богачей и вшивых бродяг. Заключенные, как черное стадо, столпились вокруг трупа. Смотрели злобно, с презрением, словно гоблин всех обманул. Отбросил хвост, ухитрился сбежать, не отсидев срока. И труп закачался, закружился под множеством тяжелых пристальных взглядов. Танцует жаба. Глика, ласты. «В натуре!» — прошептал кто-то из блатных. Между пальцами ног гоблина действительно виднелись кожистые лягушачьи перепонки. Довольно редкий атавизм для двуногого без перьев.